Псалом 33. Сложено Давидом после того, как он притворялся безумным перед Авимелехом, и тот прогнал его, и Давид ушел от него. «Ежечасно я Господа благословляю, хвала Ему всегда на устах моих, прославляет Господа моя душа, бедняки меня услышат и обрадуются. Славьте Господа вместе со мной, будем вместе воспевать Его имя. Я обратился к Нему и ответил, Он от всех страхов меня избавил. Сияют лица тех, кто смотрит на Него, они не будут унижены. Взывает бедняк, его слышит Господь, от всех бед спасет его. Ангел Господень стражу несет вокруг боящихся Его и хранит их. Вкусите и увидите, как благ Господь, счастлив тот, кто уповает на Него». Чтите Господа, все святые Его, у тех, кто боится Его, ни в чем нет нужды. Львы терпят бедность и голод, кто ищет Господа, не знает нужды. Подойдите, дети, и слушайте меня, я научу вас Господа чтить. Кто из вас хочет жить, желает видеть счастливые дни? Пусть тот удержит язык свой от зла и уста от лживых речей. Пусть отвернется от зла и творит добро, ищет мира и стремится к нему. Очи Господа к праведным обращены, его уши слышат их зов. Свой гневный взор на злодеев Господь устремит, так что и памяти о них не останется. Кто к нему взывает, тех слышит Господь, из любой беды выручает. Господь рядом с теми, чье сердце разбито, Он спасет тех, чей дух сокрушен. Много бед праведного ждет, но от всех его спасает Господь. Хранит в целости все кости его, ни одна из них не сломается. Зло само грешника умертвит. Кто ненавидит праведника, поплатится. Господь спасает жизнь своих рабов. Кто уповает на него, избегнет кары.